Эмма. Двумя неделями ранее. Это даже смешно. Я ни разу в жизни не взяла чужой конфеты, а меня обвиняют в краже дорогого украшения. Я сажусь в кресло, закидываю ноги на стол и думаю о том, как сильно мне не хватает Сигги. Он хоть и был только кот, но составлял мне компанию. И его присутствие делало квартиру настоящим домом. Без него тут пусто и холодно, и неуютно. Может, мне стоит завести новую кошку. Но это было бы несправедливо по отношению к Сигге. Ради приличия стоит его сначала оплакать, прежде чем заводить нового питомца. Учебники по физике пылятся на столе. Я совсем забросила учебу и все по вине Еспера. А ведь для него было так важно, чтобы я закончила гимназию и поступила в университет. Я закрываю глаза, откидываюсь на спинку кресла. Но почему ты бросила школу? Боже мой, зачем говорить об этом сейчас? Еспер вышел из меня и улегся рядом на кровати. Сунул под голову подушку. Он был в хорошем настроении. Без его мощного тела поверх меня дышать стало легче. Я сделала глубокий вдох и посмотрела на него. Ты не любишь это обсуждать? Вовсе нет, просто это не самая романтичная тема для разговора. Не так ли? Но я хочу знать. Я люблю тебя. И хочу знать, почему ты так поступила. Разве нам нужно все знать друг о друге? Конечно, нет. Внезапно выражение лица у него стало таким серьезным, что я испугалась. Он словно ушел в себя, в темную бездну, о которой я ничего не знала. Но в следующее мгновение лицо расслабилось, и он снова выглядел как обычно. Я вздохнула, понимая, что мне придется дать ему какое-то объяснение. «Так почему ты бросила гимназию?» Снова спросил он, делая ударение на каждом слоге. «Я не бросала гимназию. Я никогда ее и не начинала. Когда папа умер...» Пауза. «Да». Он приподнялся на локте, обхватил левой рукой мою грудь и прижался губами к моим губам. Его горячее и влажное тело пылало, как печка. На меня слишком много всего навалилось. Сначала смерть папы, потом эта история с учителем труда. Это было в 9 классе. Я закончила учебный год и полгода была в отпуске, а потом сразу начала работать. Он резко выпустил мою грудь. «Так это все из-за этого чертова спика?» «Я не знаю. Мы оба были виноваты». «Да ну!» Язвительный смешок. «Но, милая, ты же была ребенком, а он взрослым человеком. То, что он сделал с тобой, было ужасно, отвратительно, мерзко. Чертов педофил». «Но я же не возражала». Еспер сел на кровати и с ярости накинул покрывало на бедро. «Надеюсь, ты после всех этих лет не винишь себя за то, что случилось?» «Я не хочу об этом говорить». «Прости», — вздохнул он. «Я только не могу сдержать гнев, когда думаю о том, как он тебя использовал. Ты была несовершеннолетней, в расстроенных чувствах после смерти отца, в зависимом от него положении, он этим воспользовался». «Ну, не прямо, чтобы воспользовался». «Да ладно! Это не было совращением несовершеннолетней? Говори, что хочешь, но это было неправильно, и ему не стоило этого делать». «А как ты тогда называешь наши отношения?» Он застыл. «Что ты имеешь в виду?» «Я тоже в зависимом от тебя положении. Ты директор компании, в которой я работаю, но тебе это не мешает со мной спать». «Это не то же самое. Мы взрослые люди и любим друг друга. Никто никого не использует. Возможно, это не совсем профессионально с моей стороны». Его голос звучал убедительно, но по позе видно было, что я задела чувствительное место. Он отстранился и потянулся за пачкой сигарет. «Будь со мной честен, Еспер. Разве это нормальные отношения между двумя равными?» Он промолчал. Я лежу в кровати, полностью одетая, и смотрю в потолок. В одном углу дрожит на ветру паутина. На потолке трещины из одного угла в другой. Рано или поздно квартиру придется ремонтировать. Но на какие деньги? И это тоже вина Еспера. Во всем виноват Еспер. Я снова чувствую гнев, но на этот раз этот гнев не придает мне энергии, как это было после поджога гаража Еспера. На этот раз этот гнев вызывает у меня депрессию. Я словно проваливаюсь в глубокую черную яму. За окном идет дождь, даже небо сегодня плачет. Внезапно у меня возникает желание поговорить с Еспером, припереть его к стенке и заставить объяснить, почему он так со мной поступил. Надо только найти в себе силы и поговорить с ним на равных, вернуть себе контроль над ситуацией, вернуть достоинство. «Все получится», — сказала я себе. «Со спиком же получилось». Перед кабинетом директора была небольшая комната для ожидания с потертыми мягкими креслами и столом секретарши. В кабинет вела застекленная непрозрачная дверь. Я сидела в одном кресле, мама в другом. Между нами стоял журнальный столик из светлого дерева, заваленный журналами. Я полистала журналы. «Школа сегодня», «Учительский журнал». Ничего интересного. За стеклянной дверью сновали тени, но непонятно было, кто там внутри. Мама теребила свою новую ярко-голубую сумку и нарочито громко вздыхала, демонстрируя свое раздражение. «Я не понимаю, почему они не сказали, зачем вызывают меня в школу. Мне надо работать. Я не могу сидеть здесь целый день из-за какой-нибудь глупости. Я так и сказала, когда они позвонили. Мне нужно думать о работе и о похоронах мужа. И помимо того...» «Мама, пожалуйста, перестань. Они тебя услышат». Она холодно посмотрела на меня. «Я надеюсь, что ты ничего не натворила. Если так, лучше скажи сразу». «Что сказать? Я тоже не знаю, зачем они тебя вызвали». Я посмотрела на часы на стене. Тонкая секундная стрелка двигалась по циферблату, как паучья лапка. Достигнув отметки в 12, она дернулась и подпрыгнула. «Ты что-нибудь украла?» «Конечно, нет». «Прогуливала школу?» «Прекрати! Я никогда не прогуливаю». «Тогда можешь объяснить мне, почему я сижу здесь, а не на работе?» Маме нравилось подчеркивать в разговорах со всеми знакомыми, что у нее есть работа. Она была безработной много лет из-за проблем со спиной, и возвращение на работу много значило для нее. Она посмотрела на часы на стене. Они показывали 11:50. «У меня полчаса, не больше!» Она переплела толстые пальцы и умолкла. Я тоже молчала, не зная, что сказать. Из кабинета директора донеслись звуки, похожие на скрип ножек стула по полу. «Эмма!» — произнесла мама. «Что? А травку ты не курила?» В то же мгновение открылась застекленная дверь и показалось загорелое лицо директора школы Брит Хенриксон. Летнее платье от Мэри Мэкка мешком висело на ее худом теле. «Как хорошо, что вы смогли прийти. Входите!» Она отступила назад, приглашая нас в кабинет. Мама встала и поздоровалась, я робко последовала за ней. Выражение лица у директора было озабоченное. На вращающемся стуле напротив письменного стола сидел Сигмунд по прозвищу Фрейд, школьный психолог. Со своей короткой стрижкой, курчавой бородой и коренастостью он больше напоминал отца Пиппи, чем строгого немецкого психиатра. Рядом с ним, потупив взгляд, сидела красная, как рак, Эллен. «Спасибо, Эллен. Можешь идти. Мы с тобой свяжемся», — попрощалась директор. Эллен поднялась и, не поднимая на нас взгляда, вышла из комнаты. «Как-то тут душновато», — сказала Брит. «Сигмунд, будь добр, открой окно». Это действительно было так. В комнате было жарко и душно, и пахло старыми потными носками. Сигмунд с трудом поднялся со стула, подошел к окну и открыл его, впустив солнце в тесный кабинет. «Так получше», — прочирикала Брит. «Хотите сока?» Я кивнула, но мама отказалась. «Спасибо, нет, мне нужно спешить на работу». Брит кивнула, налила сока в белый пластиковый стаканчик и протянула мне. Это был такой же стаканчик, как в столовой. И это меня удивило. Почему-то я думала, что директор пользуется только фарфоровой посудой и что в ее кабинете все лучше и красивее, чем в классах. Брит поправила платье и аккуратно опустилась на стол, словно боясь, что он сломается. «Эмма, ты, наверное, знаешь, почему мы здесь сегодня собрались?» Я покачала головой. «Откуда мне это знать?» Брит отвела глаза и прокашлялась. Видно было, что эта ситуация доставляет ей дискомфорт. Сигмунд ничего не говорил, только теребил бороду, с тоской уставившись в окно. «Что она натворила?» — спросила мама. «Нет, нет!» — начала Брит. «Эмма ничего плохого не сделала. К нам поступила информация, что один из наших учителей приставал к Эмме». «Что?» — ахнула мама, выронив из рук сумку. Она шлепнулась на пол с глухим звуком. «Это практикант, учитель труда, способный педагог, но, согласно полученным сведениям, он...» «Эмма, может, ты сама все нам расскажешь? Это ведь слухи, правда? Что он к тебе приставал?» Я не могла ответить. Во рту пересохло, в горле стоял ком. «Эмма», — заговорил Сигмунд с немецким акцентом. «Нам очень важно знать, что в действительности произошло. Ради тебя и других учеников. Так он когда-нибудь приставал к тебе?» Поколебавшись, я кивнула. Мама фыркнула и потянулась за сумкой. «Что именно он сделал?» — мягко спросила Брит и накрыла мою руку своей. Я тут же отдернула руку. Рядом с моим стаканом ползала божья коровка с двумя пятнышками. Как поется в той песенке? Можно загадать желание? «Прости за настойчивость, Эмма, но нам нужно знать. Он тебя целовал?» Божья коровка подползла к краю. Она была так близко, что ее можно было коснуться. Я протянула к ней палец в надежде, что она на него заползет. «Эмма!» В голосе директора была настойчивость. «Он тебя целовал? Трогал?» Я кивнула, не отрывая глаз от божьей коровки. В комнате стало тихо. Так тихо, что слышно было шум машин на дороге и смех детей на школьном дворе. «У вас...» — директор замялась. «Был половой акт». «Половой акт». Я поежилась. Это прозвучало, как заразная болезнь. Я ткнула коровку кончиком пальца. «Да», — прошептала я. «Да». Божья коровка сменила направление и поползла прочь от стакана. Стеклянная дверь за нами закрылась. Мама надела пиджак. Она шумно с присвистом дышала. Лицо у нее было багрово-красное, сумку она прижимала к груди двумя руками. Мама повернулась ко мне. «Не знаю, чего я ждала? Тирада о том, сколько бед я ей причиняю? Или раздражение, потому что из-за меня ей пришлось посреди рабочего дня тащиться в школу? Но не пощечины. И потому удар был неожиданным. Я чуть не потеряла равновесие, комната закружилась перед глазами. Щеку пронзила острая боль. «Шлюха!» Слово мама выплюнула и вышла в коридор.